Зорька, вечерка и полуночка. В некоем государстве жил-был король. У него было три дочери, красоты неописанной. Король берег их пуще глаза своего. Устроил подземные палаты и посадил их туда, словно птичек в клетку, чтобы ни буйные ветры на них не повеяли, ни красносолнышко лучом не опалило. Раз как-то вычитали королевны в одной книге, что есть чудный белый свет, и когда пришел король навестить их, они тотчас начали его со слезами упрашивать. «Государь наш, батюшка, выпусти нас на белый свет посмотреть, в зеленом саду погулять!» Король принялся было их отговаривать, куда и слышать не хотят. Чем больше отказывает, тем они пуще к нему пристают. Нечего делать, согласился король на их неотступную просьбу. Вот прекрасные королевны вышли в сад погулять. Увидали красное солнышко и деревья, и цветы, и несказанно возрадовались, что им волен белый свет. Бегают по саду, забавляются, всякою травкою любуются, как вдруг подхватило их буйным вихрем и унесло высоко-далеко, неведомо куда. Мамки и няньки всполошились, побежали к королю докладывать. Король тотчас разослал во все стороны своих верных слуг. Кто на след нападет, тому посулил большую награду пожаловать. Слуги ездили-ездили, ничего не проведали. С чем поехали, с тем и назад воротились. Король созвал свой большой совет, стал у думных бояр спрашивать, не возьмется ли кто разыскать его дочерей. Кто это дело сделает, за того любую королевну замуж отдаст и богатым приданным на всю жизнь наделит. Раз спросил, бояре молчат, в другой не отзываются, в третий никто не полслова. Залился король горючими слезами. «Видно, нет у меня ни друзей, ни заступников». И велел по всему государству клич кликать, не выищется ли кто на такое дело из простых людей. А в то самое время жила-была в одной деревне бедная вдова, и было у нее трое сынов, сильно могучих богатырей. Все они родились в одну ночь, старший с вечера, средний в полночь, а меньшой на ранней утренней заре. И назвали их потому «Вечерка», «Полуночка» и «Зорька». Как дошел до них королевский клич, они тотчас взяли у матери благословение, собрались в путь и поехали в столичный град. Приехали к королю, поклонились ему низко и молвили: «Многолетно здравствуй, государь! Мы пришли к тебе не пир пировать, службу служить. Позволь нам поехать твоих королевин разыскать. И спалать вам, добрые молодцы, как вас по имени зовут? Мы три брата родные, Зорька, Вечерка и Полуночка. Чем же вас на дорогу пожаловать? Нам, государь, ничего не надобно. Не оставь только нашей матушке, презри ее в бедности да в старости». Король взял старуху, поместил во дворец и велел кормить ее и поить со своего стола, одевать и обувать из своих кладовых. Отправились добрые молодцы в путь дорогу. Едут месяц и другой, и третий, и заехали в широкую пустынную степь. За той степью дремучий лес, а у самого лесу стоит избушка. Постучались в окошко — нет отзыва. Вошли в дверь, а в избушке нет никого. «Ну, братцы, останемся здесь на время, отдохнем с дороги». Разделились, помолились Богу и легли спать. Наутро меньшой брат Зорька говорит старшему брату Вечерке: «Мы двое на охоту пойдем, а ты оставайся дома, да приготовь нам обедать». Старший брат согласился. Возле той избушки был хлевец, полон овец. Вот он, долго не думая, взял, что не есть лучшего барана, зарезал, вычистил и зажарил к обеду. Приготовил все как надобно и лег на лавочку отдохнуть. Вдруг застучало, загремело, отворилась дверь, и вошел старичок. Сам с ноготок, борода с локоток. Глянул сердито и закричал на Вечерку: «Как смел в моем доме хозяйничать! Как смел моего барана зарезать!» Отвечает Вечерка: «Прежде вырасти, а то тебя от земли не видать. Вот возьму щей ложку, да хлеба крошку, все глаза заплесну». Старичок с ноготок еще пуще озлобился. «Я мал, да удал!» Схватил горбушку хлеба и давай его в голову бить. До полусмерти прибил, чуть-чуть живого оставил и бросил под лавку. Потом съел зажаренного барана и ушел в лес. Вечерка обвязал голову тряпицею, лежит да охает. Воротились братья, спрашивают: «Что с тобой подеялось?» «Эх, братцы, затопил я печку, да от великого жару разболелась у меня головушка. Весь день, как шальной провалялся, не мог ни варить, ни жарить». На другой день Зорька с Вечеркою на охоту пошли, а полуночку дома оставили, пусть де обед приготовит. Полуночка развел огонь, выбрал самого жирного барана, зарезал его, поставил в печь, управился и лег на лавку. Вдруг застучало, загремело, вошел старичок, сам с ноготок, борода с локоток, и давай его бить-колотить. Чуть-чуть совсем не ухлопал. Съел жареного барана и ушел в лес. Полуночка завязал платком голову, лежит под лавкою и охает. Воротились братья. «Что с тобой?» — спрашивает Зорька. «Угорел, братцы, всю головушку разломила и обеда вам не готовил». На третий день старшие братья на охоту пошли, а Зорька дома остался. Выбрал, что не есть, лучшего барана. Зарезал, вычистил и зажарил. Управился и лег на лавочку. Вдруг застучало, загремело, идет во двор старичок, сам с ноготок, борода с локоток, на голове целый сток сена тащит, а в руках большой чан воды несет. Поставил чан с водою, раскидал сено по двору и принялся овец считать. Видит, опять не хватает одного барана. Рассердился, побежал в избушку, бросился на Зорьку и крепко ударил его в голову. Зорька вскочил, ухватил старика за длинную бороду и ну таскать в поволочку во все стороны. Таскает да приговаривает: «Не узнав броду, не суйся в воду!» Взмолился старичок, сам с ноготок, борода с локоток: «Смилуйся, сильно могучий богатырь! Не предавай меня смерти! Отпусти душу на покаяние!» Зорька вытащил его на двор, подвел к дубовому столбу и в тот столб забил ему бороду большим железным клином. После воротился в избу, сидит, да братьев дожидается. Пришли братья с охоты и дивуются, что он цел невредим. Зорька усмехается и говорит: «Пойдемте-ка, братцы, ведь я ваш угар поймал, к столбу привязал. Выходят на двор, смотрят, старичок с ноготок давно убежал. Только половина бороды на столбе мотается, а где он бежал, тут кровь лилась. По тому следу добрались братья до глубокого провала. Зорька пошел в лес, надрал лыков, свил веревку и велел спустить себя под землю. Вечерка и полуночка спустили его под землю. Очутился он на том свете, отвязался от цепи и пошел, куда глаза глядят. Шел-шел, стоит медный дворец. Он во дворец. Встречает его младшая королевна, краше цвета алого, белей снегу белого, и ласково спрашивает: «Как зашел сюда добрый молодец, по воле аль по неволе?» «Твой родитель послал вас, королевин, разыскивать». Она тотчас посадила его за стол, накормила, напоила и дает ему пузырек с сильной водою. «Испей-ка этой водицы, у тебя силы прибавится». Зорька выпил тот пузырек и почуял в себе мощь великую. «Теперь, — думает, — хоть кого осилю». Тут поднялся буйный ветер. Королевна испугалась. «Сейчас, — говорит, — мой змей прилетит». Взяла его за руку и схоронила в другой комнате. Прилетел трехглавый змей, ударился о сырую землю, обернулся молодцем и закричал: «А, русским духом пахнет! Кто у тебя в гостях?» «Кому у меня быть? Ты по Руси летал, там русского духу набрался, оттого и здесь тебе чудится». Змей запросил есть и пить. Королевна принесла ему разных кушаньев и напитков, а в те напитки подсыпала сонного зелья. Змей наелся, напился, стало его сон бросать. Он заставил королевну искать у себя в головах, лег к ней на колени и заснул крепким сном. Королевна вызвала Зорьку, тот вышел, размахнул мечом и отрубил змею все три головы. Потом разложил костер, сжег змея поганого и пустил пепел по чистому полю. «Теперь прощай, королевна, пойду искать твоих сестер, а как найду, за тобой ворочусь», — сказал Зорька и пошел в дорогу. Шел-шел, видит серебряный дворец, в том дворце жила средняя королевна. Зорька убил тут шестиглавого змея и пошел дальше. Долго ли, коротко ли, добрался он до золотого дворца. В том дворце жила старшая королевна. Он убил двенадцатиглавого змея и освободил ее от заключения. Королевна возрадовалась, стала домой собираться, вышла на широкий двор, махнула красным платочком. Золотое царство в яичко скаталось. Взяла то яичко, положила в карман и пошла с Зорькою-богатырем за своими сестрицами. Те то же самое сделали. Скатали свои царства в яичке, забрали с собой и отправились к провалу. Вечерка и полуночка вытащили своего брата и трех королевин на белый свет. Приезжают они все вместе в свое государство. Королевны покатили в чистом поле своими яичками, и тотчас явились три царства — медное, серебряное и золотое. Король так обрадовался, что и рассказать нельзя. Тотчас же обвенчал Зорьку, Вечерку и Полуночку на своих дочерях. А по смерти сделал Зорьку своим наследником.